Отравляющее действие фтора. Каким образом вещество, имеющее огромное значение для здоровья зубов, может повышать риск развития болезни Альцгеймера? Помните о том, что фармацевтическим компаниям наплевать на ваше здоровье. Поэтому не приходится удивляться тому, что нейротоксин под названием фтор медицинское и зубоврачебное сообщество единогласно объявляют безопасным, полезным и нетоксичным. Фтор является важным компонентом практически любой зубной пасты, и его даже добавляют в водопроводную воду, поскольку считается, что это полезно для зубов. И хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний, CDC, продолжают настаивать на полной безопасности фтора, специалисты из Национальной научной лаборатории по исследованию экологических аспектов здравоохранения при управлении по охране окружающей среды, EPA, утверждают, что имеется немало свидетельств, указывающих на нейротоксические свойства фтора. Растет число исследований, подтверждающих, что фтор вреден для мозга. Есть результаты уже как минимум 20 исследований, продемонстрировавших связь между фтором и низким IQ у детей. Учеными обнаружено нарушение нейроповеденческого развития у детей и неврологические повреждения у зародышей в матке. В общем и целом вывод очевиден. Под воздействием фтора у детей повышается риск неврологических нарушений. Однако фтор опасен не только для неокрепшего мозга ребенка. Он также нарушает работу шишковидного тела, важной эндокринной железы, расположенной между двумя полушариями мозга. Ее иногда называют третьим глазом, поскольку внешне она напоминает сетчатку глаза. Несмотря на свой крошечный размер, примерно с рисовое зерно, эта железа чрезвычайно важна для нормальной работы всего организма. Одна из главных функций шишковидного тела заключается в секреции мелатонина, гормона сна, который регулирует не только цикл сна и бодрствования, но и наступление полового созревания, а также помогает бороться со свободными радикалами. Когда функция шишковидной железы подавлена, производство мелатонина снижается, в результате возрастает риск разного рода расстройств и заболеваний, включая бессонницу, биполярное аффективное расстройство, боли в пояснице и болезнь Альцгеймера. Любое воздействие на шишковидную железу является рискованным ввиду того, сколь многочисленные функции она выполняет. Ее роль настолько важна, что древнеримский врач Гален называл ее вместилищем души. В этом впоследствии с ним соглашался знаменитый философ Рене Декарт. Одно из наиболее распространенных в наше время последствий негативного воздействия на шишковидное тело – его кальцификация, то есть накопление осадочных минеральных веществ в самой железе и вокруг нее. Главным виновником здесь является фторид натрия, поступающий в организм из многих источников, фторированной питьевой воды, лекарств, содержащих соединения фтора, некоторых антибиотиков и даже посуды с антипригарным покрытием. Удивительно, но первые исследования воздействия фтора на шишковидное тело появились только в конце 1990-х годов. К тому времени фторирование водопроводной воды в американских городах приобрело широкий размах. Но в 1997 году ученые из Сурейского университета Великобритании обнаружили, что из всех мягких тканей организма наибольшая концентрация фтора достигается в шишковидном теле. Уровень фтора, наблюдавшийся в этой железе, был достаточен, чтобы нарушить секрецию важнейших ферментов. А дефицит ферментов, в свою очередь, может негативно отразиться на функционировании многих систем организма, от иммунной до пищеварительной и дыхательной. Это препятствует производству коллагена в коже, также вызывает проблемы с кровообращением и нарушения в работе почек. Воздействие фтора на шишковидное тело исследователи изучали на песчанках, разновидность мелких грызунов. И выяснилось, что избыток фтора приводит к снижению уровня мелатонина, к более раннему половому созреванию самок. Таким образом, ученые пришли к выводу, что у человека фтор в наибольшей степени концентрируется в шишковидном теле, что он связан с подавлением секреции мелатонина этой железой и может способствовать ускоренному половому созреванию. Доктор Дженнифер Люк, руководившая этим исследованием, указала, что согласно имеющейся информации о роли шишковидного тела в организме человека, Есть основания полагать, что любое воздействие на функцию шишковидного тела может различными путями отразиться на здоровье, а конкретно на скорости полового созревания, эффективности кальциевого обмена и функции паращитовидной железы. Повышает вероятность развития постменструального остеопороза, а также онкологических и психиатрических заболеваний. Помимо этого исследования было проведено еще множество других экспериментов, в ходе которых изучалось воздействие фтора на мозг. 23 на людях и 100 на животных. И все они подтверждают, что фтор вреден для мозга. Среди прочего, вредное воздействие фтора на организм может проявляться в виде повреждения гиппокампа, часть мозга, отвечающая за память, ухудшения заживления ран, вызванного дефицитом йода, подрыва антиоксидантных защитных систем, усиления абсорбции алюминия. Кроме того, было доказано, что воздействие фтора способствует формированию бета-амилоидных бляшек, что является симптомом болезни Альцгеймера.